Обратившись к Ван Яну, он добавил: «Конечно, твой залог уйдет на починку, и тебе лучше молиться Богу, чтобы расходы оказались не слишком большими. Это плохая новость. Отправка к заводу-производителю, ремонт и возврат камеры займут как минимум полмесяца, но в настоящее время важнее были не расходы на ремонт, а новая камера. С помощью Корой Ван Ян смог бы завершить съемки». Ван Ян беспомощно вздохнул. «Ладно, пусть так. В таком случае, Фрэнк, не мог бы ты мне одолжить другую камеру?» «Нет, нет, нет, даже не думай», — немедленно вымолвил Шарп. Ван Ян показал три пальца. «Фрэнк, мне всего на 3 дня». Шарп прямо отказал. «Нет, ни при каких условиях. Даже если заплатишь еще, я тебе не дам на прокат. Идите в другие места за арендой». «Ладно», — Ван Ян тоже не хотел приставать к этому толстяку. Он сказал Джессике: «Идем отсюда». «Угу», — с тяжелым сердцем кивнула Джессика. «Если бы камера не разбилась, Яну не пришлось бы здесь выслушивать жалобы». Ян не винил Джошуа, но неужели от этого ей должно стать легче? А в это время с улицы внутрь зашла группа людей: двое парней и две девушки, двое белых и двое чернокожих. Это были молодые парочки возлюбленных. Заметив Ван Яна, рослый лысый негр тотчас воскликнул: «Ю-ю», — отпустил руку своей чернокожей подружки и, ухмыляясь, пошел навстречу. «Смотрите-ка, кто это?» «А во, китайчик Ян». Услышав этот голос, Ван Ян мигом нахмурился и посмотрел в сторону выхода. Он узнал тех двух парней. Они учились в Южно-Калифорнийском университете. Белым парнем был Мэттью, а тот — негр. «Это Терренс Бен», — шепнул Джессике Ван Ян и медленно сжал кулаки. «Тот самый гад, что наклеветал на тебя». Джессика, сделав глубокий вдох, обернулась и посмотрела на Терренса Бена. Ее лицо приняло каменное выражение. Терренс обладал типичным телосложением квотербека. Выпирающие отовсюду мышцы на руках и высоко вздымающиеся грудные мышцы придавали ему грозности. Он носил красную футболку с черепом, которая очень плотно облегала его мышцы. Похоже, одежда специального подбиралась маленького размера. Он с надменным видом подошел и усмехнулся. «Китайчик Ян, ты что тут забыл? Чего еще не в Сан-Франциско?» Сзади с глумливой ухмылкой подтянулся Мэттью, обнимая свою белую подружку, имевшую посредственные внешности фигуру. А подружка Терренса, чернокожая девица с пышными волосами, губами в форме сосисок и большими серьгами в ушах, осталась позади и с интересом наблюдала за представлением. «Тебе какое дело, чем я тут занимаюсь?» Ван Ян ни во что не ставил Терренса. Тот хоть и был здоровый, как бык, но умел только говорить гадости, а во время драки становился трусом. Ван Ян холодно усмехнулся. «Видимо, в прошлый раз я недостаточно тебя поколотил», — поскольку, войдя в магазин, Терренс все внимание обратил на Ван Яна, он не сразу заметил Джессику. Теперь же ее ангельское личико и чертовски стройная фигура попали в поле его зрения. Уставившись на нее с горящим взглядом, он обалдело похвалил: «Ух, какая красавица!» Мэттью тоже обалдел. Терренс с подозрением посмотрел на Ван Яна. «Вы ведь не пара?» Мэттью также недоумевал. «Неужели девушка Яна?» «Ха-ха!» Договорив, они громко, язвительно захохотали, считая, что Джессика всего лишь проходившая мимо покупательница, которая никак не связана с Ван Яном. Но их предположение не оправдалось. Красавица не пожала плечами и не сказала «нет», а дальнейшая сцена привела их в настоящий шок. Красавица, улыбаясь, вдруг обеими руками обняла руку Ван Яна и нежно прижалась к его телу. «Я девушка Яна», — Джессика с обворожительной улыбкой крепко обнимала правую руку Ван Яна, с счастливым видом опираясь на него и трясь головой о его плечо. Но в глубине души она не была такой спокойной, как внешне. Ее сердце бешено колотилось, тело бросило в жар, ладони нагрелись, словно их обожгли. Она не переставала твердить про себя, что это всего лишь игра, всего лишь игра. Ван Ян поначалу растерялся, но мигом понял замысел Джессики. Она помогает ему. Поэтому, оставаясь невозмутимым, он слабо улыбнулся и беззаботно вымолвил: «Ага, это моя девушка Джессика». Он старался сохранить спокойствие, но правая рука ощущала странную мягкость. Кажется, эта Джессика прижималась к нему грудью. А еще в ноздри бил приятный аромат, который вроде бы тоже шел от Джессики. Все это постоянно било по его психике. «Шутишь, что ли?» Терренс и Мэттью застыли, как статуи, не отводя глаз от приятного, очаровательного личика Джессики и ее сексапильной фигуры. А ее черный кожаный наряд придавал ей особую соблазнительность. И вот она, девушка Ван Яна. Оба парня невольно выругались про себя. «Черт, Как это возможно? Тернс не соглашался поверить. Да ладно, глядя на Джессику, он будто хотел спасти красавицу из лап чудовища. Ты не знаешь, этот тип, расист, он презирает нас, чернокожих. Он подонок. Ван Ян произнес, у меня нет времени с тобой возиться, и приготовился уйти. Но Джессика не пожелала заканчивать разговор таким образом. Ее лицо постепенно исказилось гневом, она усмехнулась. Кто бы говорил, это ты настоящий подонок. Я знаю правду и уверена, что дело на этом не закончено. Однажды Ян очистит свое имя, а тебя Бог накажет. Услышав, что она знает правду, Терринс не стал притворяться невинным и, разведя руками, разразился заносчивым смехом. О, Бог не накажет меня, зато уже наказал Яна. Ха-ха. Кого из нас исключили из университета? Мэтью и две подруги тоже следом рассмеялись. Джессика от злости стиснула зубы. Стоявшая перед ней шайка людей возмутила ее до глубины души. Терринс напоминал ей тех мерзавцев, что обижали ее в школе. Такие люди непрестанно вредят посторонним, а сейчас они еще и торжествуют. Глядя на эти отвратительные физиономии и слушая их наглый смех, Джессика не выдержала и выругалась. «Я знаю, что вы за люди, кучка мусора». Целыми днями в университете задираете слабых, а как натыкаетесь на сильных, прибегаете к позорной клевете. Да вы обычное бабье без яиц. Договорив на одном дыхании, она застыла. Только что. Она только что публично выразилась неподобающим образом, впервые поведя себя как какая-то бунтарка. На нее напала небольшая робость, но в то же время она испытала огромное удовлетворение. Джессика. Ван Ян слегка обомлел. Бабье без яиц. Вау. Когда это она стала такой дерзкой? Ван Ян помнил, что в детстве Джессика была очень застенчивой и боязливой. Да, девочка и впрямь повзрослела. Эй, можешь на себе проверить, есть ли у меня яйца? Взбешенный Терринс сделал несколько поступательных движений бедрами. Джессика, похоже, решила пойти до самого конца. Не дожидаясь, когда Ван Ян что-либо ответит, она возмущенно сказала. Дай угадаю, ты сейчас думаешь, эй... Почему у меня нет такой горячей подружки? Конечно, ты ведь мерзавец и ничтожество. По сравнению с Яном, ты даже не достоин ему чистить обувь. На такого человека, как ты, мне даже тошно смотреть. Девчонка, что за херню ты городишь? От гнева вены на теле Терринса взбухли. Красавица так его унизила, да еще и присутствие его девушки, что он не мог остаться равнодушным. Чернокожая девушка тоже недовольно насупилась. Ее парня смешали с грязью, и она чувствовала себя опозоренной. Стараясь скрыть обиду, она с негодованием бросила. «Эй, ты типа горячая, а что, разве не горячая?» Усмехнувшись, Джессика презрительным взглядом окинула Терринса. «Не заметила, как твой ненаглядный только что отреагировал, увидев меня?» Пристально присмотревшись к разъяренному Терринсу, Джессика с притворным изумлением добавила. «Боже, только посмотрите на его одежду, как же смехотворно он выглядит!» «Ха-ха!» Думает, что раз надел одежду на размер меньше и выпятил все мышцы, то сразу мачо. Джессика закатила глаза. «Я вас умоляю, он Яну не ровня». Она сочувственно посмотрела на чернокожую девушку. «Девочка, мне тебя правда жаль. Надо же было наткнуться на такого парня. Я вот думаю, его вообще можно считать мужчиной, сучка, напрашиваешься на неприятности». Уже находившийся на грани срыва Терринс похрустел кулаками. Услышав угрозу Терринса в адрес Джессики, Ван Ян внезапно пришел в ярость, но уже взбудораженная Джессика и на этот раз опередила его, крича про себя: «Я бунтарка». Она быстро сделала шаг вперед и с силой наступила на ногу Терринса, рявкнув: «Да пошел ты, а!» Терринс не предвидел такого действия и ничего не успел предпринять. Тряся своей больной ногой, он загалдел: «Черт, сумасшедшая! Я обращусь в полицию. Она только что напала на меня». Наступив ему на ногу, Джессика возбудилась и испытала радость. Наконец-то ей удалось хотя бы немного отомстить за Яна. А услышав, что Терринс обратится в полицию, она рассмеялась. «Пойдешь в полицию, и в чем же ты меня обвинишь? В расовой дискриминации или предумышленном убийстве? Ой, та девочка наступила мне на ногу, она хотела убить меня. Смешно. Кстати, мне еще не исполнилось 17, меня максимум заставит заплатить компенсацию в несколько тысяч долларов или привлекут к каким-нибудь общественным работам. Думаешь, я боюсь тебя?» Терринс выпучил свои бычьи глаза, пребывая в таком гневе, что лишился дара речи. Ван Ян, взяв Джессику за руку, оттянул ее назад, за свою спину, чтобы Терринс вдруг не покалечил ее. С нетерпеливым выражением уставившись на Терринса, он ухмыльнулся. «Терринс, если хочешь драки, я тебе в этом помогу», — Джессика сзади съязвила. «Ян, разве он решится? У него кишка тонка, он даже меня не в состоянии побить. Он маленький ребеночек, который только и может что пожаловаться преподавателю да обратиться в полицию. Эй, хотите скандалить? Скандальте на улице». Неотступно наблюдавший за представлением владелец магазина Фрэнк Шарп чувствовал, что обстановка все сильнее накаляется, а ему точно не хотелось, чтобы мелкие проказники устраивали драку в его магазине. Он выкрикнул из-за прилавка: «Вон отсюда!» Но в данный момент никто не обращал на него внимания. Терринс скрежетал зубами. Пусть даже его опозорили и разъярили, он не смел давать волю рукам. Во-первых, он знал, что ему не побить Ван Яна. Во-вторых, в США, если кто-то первым распускает руки, например, ударяет или толкает, противной стороне разрешается совершить жесткий удар в ответ. Пусть даже тебя и забьют до полусмерти, противной стороне достаточно будет нанять хорошего адвоката, чтобы оправдаться и избежать какого-либо наказания. Чернокожая девица не выдержала и, ощущая небывалый стыд, дернула Терринса. «Пошли». А Мэттью со своей девушкой так тем более сохраняли молчание, не желая влезать в это дело. Терринс поглядел на Ван Яна, поглядел на Джессику и нервно вымолвил: «Да чтоб вас!» Не в состоянии излить наружу переполнявший его гнев, он напоследок активно замахал кулаками. В глазах Ван Яна промелькнул блеск. Это подходящий момент. Он специально мигом подставился вперед, и кулак Терринса с хлопком случайно ударил по телу Ван Яна. «Козел!» Выругавшись, Ван Ян изогнулся и занес кулак, целясь прямо в центр туловища Терринса. Движение было совершенно так быстро, что Терринс не успел увернуться, даже не понял, что произошло, как кулак Ван Яна уже безжалостно врезался ему в живот. «А-а, боже мой, а-а!» — мучительно застонал Терринс, инстинктивно схватившись руками за живот и с трудом стоя на ногах. Чернокожая девица в ужасе прикрыла ладонью рот. Мэттью и его девушка тоже оцепенели. Красиво, видя, какой быстрый и дерзкий удар совершил Ван Ян, Джессика тоже застыла, а заметив сложившегося на полу в три погибели качка Терринса, пришла в себя и, охваченная боевым задором, подлетела и пнула его, вымещая злобу. «Получи, сволочь, подонок!» Терринс, свернувшись калачиком и схватившись за голову, закричал: «Ай, господи, хватит бить, вы с ума сошли, ай, не бейте!» Барахтаясь, он пытался встать, но Ван Ян строго приказал ему лежать и повалил пинком обратно на пол, после чего взглянул на Мэттью, усмехнувшись. «Тоже хочешь присоединиться?» «Нет, нет», — смущенно улыбнулся Мэттью. Чернокожая девица в приступе паники лишилась способности мыслить. Она только и знала, что орать: «Спасите! На помощь! Все убирайтесь! Живо пошли вон отсюда! У меня запрещено драться!» — громко кричал Шарп. «Если не уйдете, я позвоню 911». Несмотря на то, что фактически Терринс первым распустил руки, Ван Ян не хотел связываться с полицией, так как не исключено, что его заберут в участок. Поэтому, еще раз пнув Терринса, он схватил увлекшуюся битьем Джессику и сказал: «Джессика, хватит, нам надо убираться». Джессика, держа Ван Яна за руку, послушно последовала за ним на выход, но, перед тем как уйти, обернулась и, глядя на Терринса и остальных, выругалась: «Кучка идиотов». Затем она посмотрела на чернокожую девицу и девушку Мэттью, сказав: «Лучше найдите себе новых парней». Выйдя на улицу, Ван Ян и Джессика бросились бежать, а убежав достаточно далеко, они остановились. Оба человека, тяжело пыхтя, переглянулись и разразились смехом. Просмеявшись, они пешком направились к стоянке поблизости. По пути Ван Ян назирался на Джессику, которая открылась ему с новой стороны. Он пораженно промолвил: «Вау, Джессика, ты только что... Что это было? Это правда ты?» Раздражающие насмешки, нецензурная лексика, избиение — эта бешеная девчонка совершенно не походила на ту Джессику, которую представлял себе Ван Ян. Джессика, сделав вдох, посмотрела в небо и с улыбкой произнесла: «Это я». Она сделала паузу и уверенно сообщила: «Ян, я уже не та слабая, робкая Джессика, которая постоянно зовет на помощь. Вообще мне противно быть девушкой, которая нуждается в помощи и защите посторонних». Она потрясла кулаками, со смехом сказав: «Сейчас я очень сильная, могу сама за себя постоять, никому не обидеть меня». Да, нынешняя Джессика держалась уверенно и раскованно, опиралась на свои силы и благодаря собственным стараниям стала актрисой. А та слабая, Трусливая Джессика осталась лишь в воспоминаниях. «Поздравляю, я за тебя искренне рад», — кивнул Ван Ян, улыбнувшись, после чего пошутил. «Знаешь, ты недавно походила на львицу, такая же свирепая и дикая». Джессика, закатив глаза, ударила Ван Яна в плечо. «Вот такая?» — она захихикала и пояснила. «Ну, я не всегда такая, просто сильно рассердилась. Те люди вытворяют плохие вещи, и при этом им все сходит с рук, а еще они наглые. Мне неприятно находиться рядом с ними. Я сказала себе, что с мерзавцами надо вести себя пожестче, после чего и стала такой». Договорив, она топнула ногой в воздух. «Но», — со слабой улыбкой говорила Джессика, окинув взглядом Ван Яна, «я вовсе никакая не львица. Я обычная девушка». «Ага, Супермен в мирное время тоже обычный человек», — усмехнулся Ван Ян и убрал рукой прилипшие к потному лбу волосы. «Ой», — Джессика вдруг нахмурилась и остановилась, посмотрев на Ван Яна. «Ян, ты, кажется, покалечил руку. Дай мне взглянуть». Она схватила правую руку Ван Яна и заметила несколько ссадин на пальцах. Ван Ян беззаботно вымолвил: «Ничего страшного. Должно быть, когда ударил Терринса, попал по его декоративной цепочке на брюках». Джессика легонько подула на ссадины и, подняв голову, осведомилась: «Не больно?» Видя, какую заботу проявляет Джессика, Ван Ян почувствовал, как сильнее забилось его сердце. Он покачал головой, с улыбкой ответив: «Нет, даже приятно. Джессика все-таки осталась той Джессикой. Она не львица. Вероятно, только при встрече с мерзавцами она становится львицей, а в повседневности она обычная девушка». «Тогда ладно, это отличительный знак твоей доблести». Джессика, улыбаясь, похлопала Ван Яна по руке. К этому времени уже опустились сумерки. В магазинах, растянувшихся по обеим сторонам улицы, зажглись красочные огни, которые привлекали внимание сильнее, чем звезды. Ван Ян и Джессика, болтая, продолжили идти к стоянке, как неожиданно сзади раздался голос: «Эй, Джессика, Ян, подождите, подождите меня». Оба человека остановились и, обернувшись, с удивлением обнаружили, что к ним бежит Джошуа. Добежав до них, Джошуа остановился и, задыхаясь, оперся о колени. Все лицо было залито потом. Ван Ян и Джессика были поражены. Последняя недоумевала: «Джошуа, что ты тут делаешь?» Джошуа, тяжело дыша, ответил: «Ух, признаюсь, я домой не поехал, все это время ждал тебя на парковке у дома Яна. Затем вы уехали, я последовал за вами и тоже добрался до того магазина». Джессика тут же сурово нахмурилась, недоверчиво сказав: «Ты следил за нами?» «Нет, нет, нет, мне просто было интересно, как обстоят дела с камерой», — поспешно оправдался Джошуа и с улыбкой добавил: «Но я видел, что недавно случилось в магазине». Он помахал кулаком и, глядя на Ван Яна, похвалил: «Вау, Ян, красивый получился удар. Это что, китайское кунг-фу?» «Нет, это обыкновенный удар», — покачал головой Ван Ян. Джошуа вдруг с серьезным видом произнес: «Чувак, я все видел и все слышал в магазине. Мне кажется, Южно-Калифорнийский университет допустил ошибку. Поэтому беру свои слова назад. Уверен, ты не расист и травку не куришь. Должно быть, ты порядочный человек». Ван Ян пожал плечами: «Должно быть, я всегда был порядочным. Да и ладно, лучше посмотрите на это». Джошуа потряс пакетом в руке, затем с таинственным видом вытащил из пакета коробку, на которой была напечатана надпись «ДЦРТ-РВ-900». Это была новая цифровая видеокамера. Джошуа с довольным лицом уставился на оцепеневших Джессику и Ван Яна, со смехом сказав: «Я только что купил эту камеру, чтобы специально одолжить ее тебе. Чувак, не отказывайся. Это мой перед тобой долг». Тотчас растрогавшаяся и обрадовавшаяся Джессика с надеждой посмотрела на Ван Яна. «Ян, Ван Ян», — видя искренность на лице Джошуа, тоже слегка растрогался. «Вот малец дает». Он не сильно стукнул кулаком Джошуа в грудь, улыбнувшись: «Отказываться не стану. Но тебе не следовало покупать у Фрэнка, слишком уж большое удовольствие для этого толстяка». Джошуа с притворной гримасой боли потер грудь и хихикнул: «Да уж, все свои накопления там потратил. А ту гадкую крысу я обязательно прибью». Затем он всерьез сказал: «Чувак, ты должен как следует снять свой фильм, чтобы дать тем уродам понять, насколько ты крут. Я верю в тебя». Он подошел вплотную к Ван Яну и, тыча кулаком в его грудь, прошептал ему на ухо: «Но ты ведь понимаешь, что если навредишь моим родным, я тебя все равно не пощажу. Успокойся, никому я не наврежу». Ван Ян своей рукой сжал кулак Джошуа, отчего тот вскрикнул от боли. Глядя, как двое мальчишек дурачатся, Джессика весело заулыбалась и стянула обдуваемые ветром свои прекрасные волосы, испытывая небывалую радость. Глава 17. Молчаливое взаимопонимание. Рэйчел, Закари, это финальная сцена, вы готовы? С легкой улыбкой говорил Ван Ян, глядя на Рэйчел и Закари. Снимем эту сцену, и работа завершена. Поскольку шторы были плотно затянуты и не давали свету проникнуть с улицы, в спальне царил мрак. Носившие спальную одежду Рэйчел и Закари, выслушав Ван Яна, кивнули. Шел седьмой день съемок фильма, вот уже 4 дня Ван Ян пользовался новой видеокамерой Джошуа. Все эти 4 дня они занимались съемками паранормального явления, постепенно приближаясь к финалу. В процессе работы встречалось немало трудностей. К счастью, всегда удавалось найти решение, ничто не могло помешать Ван Яну. Настал черед снять последний эпизод сценария, после чего можно будет объявить об окончании съемочного процесса. По сюжету, после переезда в новую квартиру пара молодых возлюбленных сталкивается с разными необъяснимыми вещами. Например, главная героиня Майя глубокой ночью оцепенела стоит в туалете перед зеркалом, а главный герой Кевин фиксирует на камеру странное явление в отражении зеркала, жуткое выражение лица Майи. Еще, например, они спят, как внезапно посреди ночи слышат непонятный звук шагов в коридоре. Выйдя наружу и отследив шум, они оказываются в кладовке, где посреди всякого барахла на экране сломанного, не подключенного к источнику питания телевизора вдруг возникает человеческий силуэт. Эти загадочные события начинают пугать пару. Они покупают кое-какие вещи, желая расправиться с демоном. К примеру, по всей квартире обсыпают пол солью. Но никакого результата это не приносит. С наступлением ночи сверхъестественные явления продолжаются. В итоге напуганный Кевин хочет уехать, но Майя решительно отказывается. Кевину лишь остается провести с ней ночь. Дальнейшие события, финал фильма. С наступлением полночи прежде спавшая на кровати Майя неожиданно встает, затем оцепенело стоит возле кровати и больше часа пялится на Кевина, после чего покидает спальню. Все это снимает установленная в комнате видеокамера. Спустя некоторое время снаружи резко раздается истошный вопль Майи, который моментально будет крепко спящего Кевина. Тот суетливо выбегает из спальни, но вскоре снаружи раздается уже его вопль. С каждым выкриком голос ослабевает, пока наконец не наступает полная тишина. Затем слышатся приближающиеся тяжелые шаги. Кажется, что кто-то вот-вот войдет в спальню, но этот кто-то вдруг останавливается. Здесь и должен наступить кульминационный момент фильма. На протяжении всего прошедшего времени фильм производил психологические ужасы, отсутствовали какие-либо кровавые сцены, но за счет тщательно выстроенных мелких деталей получалось заставить зрителя напугать себя самого, нервы держались в напряжении, психологическое давление уже практически доводило до грани нервного срыва. Тогда каким образом сейчас можно вызвать у зрителя этот самый нервный срыв? Очень банальным и простым способом. Напугать скримером. Поскольку цифровая камера создает мощный эффект первого лица, зритель с повышенным вниманием и сильным чувством подавленности все это время, начиная с пробуждения Майи и заканчивая прекращением звука шагов, смотрит на темное неподвижное изображение спальни. Стоит в этом кадре внезапно возникнуть дьявольскому лицу или пронзительному нечеловеческому вою, как у зрителя от страха душа уйдет в пятки. Такой трюк примитивный, но очень действенный. Это как если бы человек сосредоточенно работал, а ты незаметно подошел к нему из-за спины и резко крикнул на него, он бы непременно подпрыгнул от страха. Сегодня Ван Ян почти весь день пытался снять эту пугающую сцену. Спустя совсем немного времени после того, как затих звук приближающихся шагов, Кевина неожиданно бросают в спальню. Его тело быстро ударяется в объектив, отчего камера встряхивается. Снять эту сцену оказалось весьма проблематично. Как заставить Закари, играющего Кевина, влететь в спальню? Закари лично пробовал несколько раз сыграть, но как бы он ни залетал внутрь, спиной или лицом, получалось незрелищно. Закари даже слегка ушибся. Ван Ян долго ломал голову. Если прибегнуть к добавлению спецэффектов на этапе постпродакшна, надо, чтобы все получилось идеально, а он знал, что сам не способен на такое. Если же использовать страховочные тросы, то, во-первых, у него не было никакого опыта в этом деле, А во-вторых, расходы непременно увеличатся. В конечном счете Рэйчел посоветовала Ван Яну воспользоваться реквизитом. Они купили ткань, сшили из нее по телосложению Закари человекообразную тряпичную куклу, наполнили ее пенопластом, затем одели ее. Кукла стала дублером Закари. Несмотря на довольно грубое изготовление, она вполне подходила для съемок в тусклом, темном помещении. Ван Ян и Закари общими усилиями швырнули в спальню тряпичную куклу, которая как следует врезалась в камеру. Из-за того, что кукла в полете меняла форму, и из-за того, что после удара объектив камеры разворачивался не так, как планировалось, эта простая сцена стала сложной. Лишь после нескольких десятков неудачных дублей, когда кукла уже чуть не порвалась, наконец получилось снять сцену. Сейчас оставался только небольшой эпизод, в котором Майя, после того как швырнула Кевина, с каменным лицом медленно заходит в спальню. Ее одежда и лицо окровавлены. Она подходит к лежащему на полу трупу Кевина, садится на корточки, затем как будто замечает камеру, улыбается в объектив, а в следующий миг протягивает руку и выключает камеру. На этом фильм заканчивается. Чтобы снять эту сцену, Рэйчел размазала кроваво-красный сироп по лицу и по синей клетчатой пижаме на груди. Это была единственная кровавая сцена. «Ян, я готова», — сообщила Ван Яну Рэйчел и вышла из спальни ждать в коридор. А Закари съежился калачиком на полу, заслонив собой небольшую часть объектива. Ван Ян, тоже лежа на полу позади камеры и глядя на дисплей, выкрикнул: «Хорошо, внимание, приготовились, последняя сцена, начали». Чувствуя, как заколотилось его сердце, он нажал на кнопку записи на камере. В мрачной спальне виднелось лишь какое-то непонятное слабое синее мерцание. В дверном проеме спальни отупело стояла игравшая роль Майя Рэйчел. Она неторопливо, шаг за шагом, подошла и присела на корточки перед трупом Кевина. Выражение ее лица было мертвенно спокойным, как внезапно она, посмотрев в камеру, зловеще ухмыльнулась, протянула к ней руку, и в кадр ворвалась кромешная тьма. «Стоп!» — Ван Ян нахмурился. Это означало, что он недоволен игрой. Проработав с ним неделю, Рэйчел уже хорошо разбиралась в его поведении. Видя, что он кусает губы, она знала, что он готовится что-то сказать, поэтому спокойно смотрела на него. Она не ошиблась. Ван Ян немедленно обратился к ней. «Рэйчел, ты слегка перегнула с улыбкой. В этой сцене улыбка Майи не должна быть такой наигранной. Улыбайся чуть поестественнее. Естественная улыбка в сочетании со всем фильмом, наоборот, будет казаться более пугающей и наводить мурашки». По-прежнему лежа ничком на полу, он поднял глаза на вставшую Рэйчел и добавил: «Кстати, когда подходишь к трупу, шагай более закоченелой походкой, а лицо пусть будет еще спокойнее». Показав жест «Окей», Рэйчел улыбнулась. «Ясно, улыбаться чуть естественнее. Вот так, как сейчас, верно. Хм, неплохо, но мне надо больше милоты. Знаешь, как будто ты глядишь на своего парня», — произнес Ван Ян. Лежавший на полу Закари прошептал: «Гм, мило улыбаться, глядя на труп своего парня, да это извращение какое-то». Увидев, что Рэйчел встала в дверях и приготовилась, Ван Ян со смехом промолвил: «Именно такого извращенного эффекта я и добиваюсь. 3, 2, 1, начали». Услышав команду, Рэйчел медленно зашагала. На этот раз ее тело оказалось неповоротливым, как у зомби. Подойдя к трупу Кевина, она присела и не спеша улыбнулась в камеру, показав две ямочки на щеках. Две привлекательные ямочки, заляпанные кровью. Но при виде такой милой улыбки волосы вставали дыбом. Ван Ян сжал кулаки, ощутив жар в груди, и выкрикнул: «Отлично сыграно! Снято! Снято! Снято!» Закари, ликуя, молниеносно подскочил с пола. А Рэйчел, облегченно вздохнув, закрыла глаза, затем снова открыла. На лице отразилась искренняя радостная улыбка. Конец. Фильм снят. Ура! Ван Ян тоже поднялся с пола и, не в силах сдержать эмоции, замахал кулаками. «Господи, я так рад, не могу поверить. Мы закончили съемки, идеально закончили. Всю эту неделю я будто жил во сне. Боже!» Глядя на Рэйчел и Закари, он возбужденно промолвил: «Вы потрудились на славу, я премного вам благодарен». Он обнял Закари и, похлопывая его по спине, поблагодарил: «Спасибо, Закари, здорово отыграл свою роль». Закари, хихикая, тоже похлопал Ван Яна по спине. «Ян, и тебе спасибо, что дал мне шанс». Отпустив Закари, Ван Ян с улыбкой посмотрел на Рэйчел. Та тоже улыбнулась и сама обняла его. Пока они крепко обнимались, Ван Ян серьезно сказал: «Рэйчел, спасибо, огромное спасибо тебе. Ты отлично сыграла, дала мне много советов, во многом помогла мне. Даже не знаю, как лучше выразиться. Могу лишь сказать спасибо». Рэйчел, опираясь на его плечо, безмятежно улыбалась и демонстрировала маленькие ямочки на щеках. Ее голос звучал нежно. «Ян, ты многому меня научил. За эту неделю я извлекла огромную выгоду для себя, научилась множеству вещей, которым не научилась бы у себя в университете». Она со смехом добавила: «К тому же мне было приятно работать с тобой, и мне было приятно», — весело похлопал ее по плечу Ван Ян. Оба человека отпустили друг друга и снова с улыбкой переглянулись. В это время Закари с чувством вымолвил: «Ох, все же это настоящее чудо, что мне досталась главная роль. Вау, уму непостижимо». Он говорил от чистого сердца. «Честно, эту неделю я прожил в кайф. Каждый день сниматься, выступать перед камерой, эх, вот та работа, что мне больше всего нравится. Это совсем не то, что указывать покупателям дорогу в супермаркете. Ага, это намного интереснее, чем ходить на университетские занятия», — рассмеялась Рэйчел и развела руками, добавив: «Конечно, на занятия все равно надо ходить. Эти недельные съемки дали мне понять, что я еще многого не знаю. Даже представить не решаюсь, как завтра мне придется вернуться в прежнюю жизнь», — вздыхал Закари, покачивая головой. Прежняя радость улетучилась. «Каждый день показывать покупателям дорогу. Ой, вы знаете, где отдел овощей? Да, вон там, мисс, следуйте за мной. Эй, мальчик, нельзя крошить чипсы. Боже». Он прикрыл ладонью лицо, сказав: «И вот так каждый день. А как выпадает возможность поучаствовать в кастинге, направляюсь в Голливуд попытать счастье. В лучшем случае могу получить третьесортную роль, но обычно достается роль в массовке». Заметив, что обстановка слегка омрачилась, Ван Ян раздвинул шторы и впустил внутрь солнечный свет. В спальне тотчас стало светло. «Приятель, не беспокойся, после выхода моего фильма в прокат, может, ты и не станешь суперзвездой, зато тебе хоть чаще станут предлагать третьесортные роли». Закари и Рэйчел рассмеялись, но первому так и хотелось спросить: «Неужели этот фильм действительно выйдет в прокат?» Снято на домашнюю цифровую камеру, бюджет $10 000, молодой режиссер, которому исполнилось 18 лет только 2 месяца назад. Какой дистрибьютор окажет честь? Но Закари не знал, что Ван Яна даже молодым режиссером считать нельзя, его скорее можно назвать малышом-режиссером. В Голливуде человек, поставивший фильм в 30 лет, считается очень молодым режиссером, а в книге рекордов Гиннесса записано, что самым юным режиссером Голливуда считается Стивен Пол, который в 1980 году, когда ему было всего 20 лет, поставил фильм «Пропадая от любви», а Ван Яну сейчас было 18 лет и 2 месяца. Закари вдруг предложил: «Ян, Рэйчел, у меня есть идея, давайте сходим развеяться в бар». Он, почесывая голову, говорил: «Кто знает, когда мы еще сможем собраться такой компанией». «Согласна», — радостно кивнула Рэйчел. «Ага», — тоже выразил одобрение Ван Ян. Он посмотрел на Рэйчел и весело сказал: «Только вам сперва надо бы переодеться. Сейчас ведь не Хэллоуин, вампирам пока нельзя выходить на улицу». Рэйчел, состроив хищную, дьявольскую гримасу, провела указательным пальцем по своему окровавленному лицу, после чего облизала палец и хрипловатым голосом промолвила: «Вкуснятина». Договорив, она не удержалась от смеха. «О, подожди, Рэйчел, у тебя интересно получилось. Мне кажется, я должен вставить это в фильм. Ребята, по местам, наша работа еще не закончена». Щелкнув пальцами, с серьезным видом вдруг произнес Ван Ян. Видя, что Рэйчел и Закари обомлели, он разразился смехом. «Да ладно вам, я шучу. Друзья, идите переодеваться». Окинув его косым взглядом, Рэйчел вымолвила: «А я ведь действительно понадеялась, что ты не шутишь». Закари тоже вздыхал. «Ага, как услышал. Ребята, по местам», — так сразу почувствовал прилив сил. «Ух ты, я правда тронут, но работа уже завершена», — со смехом покачал головой Ван Ян, убирая камеру, но тоже испытал некоторое разочарование. Неизвестно, сколько пройдет времени, прежде чем он снова сможет выкрикивать: «По местам, начали, стоп». Перекинувшись еще парой шуток, Рэйчел наконец отправилась в туалет переодеваться и умываться, а носившему белую майку Закари требовалось лишь надеть футболку и верхнюю одежду. Ван Ян подключил камеру к компьютеру и загрузил отснятые сегодня материалы на жесткий диск. Пока шла загрузка, Зазвонил мобильник. Ван Ян взглянул на телефон. Звонила Джессика Альба. Каждый день ближе к вечеру она совершала звонок и осведомлялась о ходе съемочного процесса. Ван Ян, улыбаясь, ответил. «Привет, Джессика». «Привет, Ян. Как сегодня съемки прошли? Закончили снимать?» Поинтересовалась Джессика. Из вчерашнего разговора она узнала, что, вероятно, сегодня завершатся съемки. Ван Ян, удобно облокотившись о спинку стула и наблюдая за неторопливой передачей файлов на мониторе, воодушевленно говорил. «Угу, все досняли. Боже, Джессика, ты бы только знала, какое это великолепное, удивительное чувство. Я сейчас так доволен и взбудоражен. Только подумать, я взял и снял фильм, стал режиссером. Господи, с ума сойти, просто не верится. Поздравляю, Ян, я тобой горжусь», — радостно засмеялась Джессика. Ей сегодня лично хотелось приехать и засвидетельствовать завершение съемок. Только утром ей неожиданно позвонили и пригласили ее на пробы на роль сотрудницы розничного магазина, у которой небольшой диалог с главным героем. В результате она провалилась, режиссер и продюсер фильма отвергли ее. Причиной послужило то, что у нее нет типичного заурядного лица продавщицы. В конечном счете они выбрали белую молодую девушку с круглым лицом. Джессика хотела поговорить об этом с Ван Яном, излить ему свое недовольство, но в данный момент он был так рад, что ей показалось неуместным упоминать этот скверный случай. Ван Ян, вертясь на стуле, приглашал. «Кстати, мы как раз собираемся сходить в бар отпраздновать. У тебя как, есть свободное время?» Едва он договорил, как ойкнул и ударил себя по лбу, с сожалением сказав. «Джессика, я почти забыл, что тебе еще нет 18. Нет 18 означает несовершеннолетие и запрет на посещение баров и ночных клубов. О том, чтобы проникнуть туда, даже не стоит и думать. В США для посещения бара необходимо перед входом предъявить удостоверение личности. Если нет полных 18 лет, охранник ни за что не пропустит тебя внутрь. И не потому, что таковы нормы морали, а потому, что таков закон. Несовершеннолетним запрещено входить в бары и ночные клубы, запрещено пить алкоголь. Естественно, продавать несовершеннолетним алкоголь тоже запрещено. В этом плане американское законодательство очень строгое, и контроль ведется на высоком уровне. Рядом с некоторыми барами даже круглыми сутками дежурят полицейские, которые в любое время могут навести справки о возрасте подозреваемого. Если окажется, что несовершеннолетнему разрешили войти в бар и притом ему еще и продали алкоголь, тогда владельца бара в лучшем случае оштрафуют и аннулируют его лицензию, в худшем – его посадят в тюрьму. «Ага, мне нельзя пойти». Джессика еще немного поболтала с Ван Яном, а когда тот уже приготовился отправиться в бар, она сказала: «Ян, как следует отдохните. Пока-пока». Бар выбирал Закари. Туда разрешалось входить лицам старше 18 лет. В центре имелась сцена, перед которой размещалась небольшая танцплощадка. Курить запрещалось, поэтому было очень чисто. Несмотря на людность и шум, отсутствовала удушливая атмосфера. Вообще Закари хоть и был 1980 года рождения, однако ему еще не исполнилось 18 лет, а потому, по идее, ему запрещено было входить в бар, но, очевидно, он был близко знаком с сотрудниками заведения. Охранник пропустил его и, разумеется, поставил на тыльной стороне его руки красную печать. Красная печать означает, что человек не имеет права покупать алкоголь, потому что в США по закону распитие алкогольных напитков разрешается лицам, достигшим возраста 21 года. А если человеку есть полные 21 год, тогда ему ставят синюю печать. Поэтому Ван Ян, которому было 18 лет и 2 месяца, и Рэйчел, которой было 19 лет и 5 месяцев, тоже на входе получили красные печати. Ура! Ван Ян, Рэйчел и Закари, сидя в укромном месте бара, чокнулись стаканами холодной газировки и сделали глоток. Что поделать, пусть им и удалось попасть в заведение, но их возраст не позволял им приобрести алкоголь. На выбор были лишь газированная или кипяченая вода. Они выбрали газированную. «Слушай, Ян, так почему ты захотел стать режиссером?» — улыбаясь, спросил Закари. Рэйчел тоже с любопытством посмотрела на Ван Яна. Это было самое простое развлечение в застолье, когда все друг другу задают вопросы и каждый должен честно отвечать. Ван Ян, нахмурившись, с озадаченным видом промолвил: «Если я скажу, что нравится, вы засчитаете ответ». Закари и Рэйчел косо посмотрели на Ван Яна, как бы говоря: «Я тебя умоляю». Ван Ян со смехом откликнулся: «Ладно, ладно, Как бы вам сказать, я с детства люблю кино, а когда слышу истории или сказки, то в голове сразу возникает множество картин. Даже какую-нибудь простую повседневную мысль я невольно превращаю в картину, а потом думаю, вот было бы классно воплотить все эти картины в жизнь, например, в виде фильма. Поэтому мое заветное желание – это стать режиссером. Сделав глоток газировки, Ван Ян с улыбкой добавил, есть еще одна причина. Вы смотрели фильм «Новый кинотеатр Парадиза»? Я посмотрел в детстве, но, когда в конце фильма кто-то просматривает вырезанные кинопленки Альфреда, мама закрыла мне глаза. Ох, а мне так сильно хотелось узнать, что же за пленки порезал Альфреда. Я тогда считал, что только режиссерам разрешается смотреть те пленки. Вот как-то так, Рэйчел и Закари по-доброму захохотали. Последний поинтересовался. Так теперь-то ты посмотрел, я говорю про те кинопленки в конце нового кинотеатра Парадиза. Ван Ян покачал головой. Я знаю, что там демонстрируется, но я до сих пор не посмотрел. Рэйчел, глядя на него, как бы невзначай напомнила. Ян, ты теперь режиссер, можешь посмотреть. Ван Ян, рассмеявшись, сказал. Нет, в детстве я сказал себе, что только после того, как в прокат выйдет мой первый фильм, я посмотрю концовку. Я не могу нарушить это обещание. К тому же оно служит мне стимулом для развития. Рэйчел и Закари понимающе кивнули. Настал черед Ван Яна задать вопрос. Рэйчел, Закари, а вы почему решили стать актерами? Посмотрев на Рэйчел, он со смехом сказал. Дамы вперед. Спасибо, улыбнулась Рэйчел, после чего с серьезным лицом ответила. Хаем, в общем-то, по той же причине, что и у тебя, нравится. Услышав недовольные шиканья Ван Яна и Закари, она сдалась и подробнее рассказала. Окей, когда я была очень маленькой, мне нравилось танцевать. Торонто, холодный город, там много катков, вот я и занялась фигурным катанием. Это своего рода танцы на льду. Затем однажды папа сводил меня на один мюзикл, после чего у меня и появилось новое увлечение. Она чувственно вздыхала, говоря, я осталась под впечатлением. Мир на сцене такой яркий, такой романтичный. Я хотела туда попасть и стать частью этого мира. Поэтому я забросила фигурное катание и начала обучаться театральному искусству. Тогда почему ты до сих пор не актриса театра? Полюбопытствовал Закари. Рэйчел слабо улыбнулась. Потому что впоследствии я обнаружила, что мне больше всего нравятся не танцы и не мюзиклы, где танцуют и поют на сцене, а романтичные, завораживающие, интересные истории. В этом плане кино меня больше удовлетворяет. Сделав паузу, она в улыбке показала ямочки на щеках и заявила, «На самом деле я и сейчас могу выступать в театре. Что касается танцев, то я никогда не забрасывала это дело. Какая усердная Рэйчел! Давайте похлопаем ей!» Ван Ян первым зааплодировал, затем и Закари, свистя, активно захлопал в ладоши. Рэйчел продолжала улыбаться, то и дело закатывая глаза и строя рожицы. После того, как все успокоились, Ван Ян повернулся к Закари, спросив, «А ты, приятель?» Закари сделал глоток газировки и, почесывая затылок, как будто немного стеснялся, произнес, «Я хотел стать гонщиком, хотел стать танцором, хотел стать полицейским, врачом, пилотом. Но, знаете, в реальности ты можешь выбрать только одну профессию, заняться всем подряд не получится». Затем, склонив голову на бок, Закари восторженным тоном, точно открыл Америку, сказал, «Я узнал об актерской игре, а разве актеру не дается шанс познать все эти профессии? Ты даже можешь стать агентом 007». Вот так я и влюбился в актерскую профессию. Ван Ян, улыбаясь, поднял стакан, сказав, «Теперь мы стали теми, кем хотели, ведь так, выпьем же за это». Рэйчел и Закари тоже подняли бокалы. Трое людей чокнулись бокалами и отпили газировки. Они еще некоторое время поболтали, как неожиданно в баре раздалась быстрая, ритмичная рок-н-ролльная песня. Все заведение забурлило, отовсюду послышались свисты, молодые парни и девушки энергично задвигались на танцполе, источая вокруг себя жар. Услышав музыку, страстно любивший танцевать Закари потерял самообладание и, встав, бросился на танцпол, где под ритм песни начал самозабвенно извивать своим телом. «Пойдем тоже танцевать». Ван Ян встал, подошел к стулу, где сидела Рэйчел, протянул ей руку и, строя из себя изящного джентльмена, пригласил. «Очаровательная миледи, не соблаговолите ли вы со мною потанцевать?» Рэйчел, в свою очередь, как утонченная дама, скромно улыбнулась, протянула тоненькую ручку и вложила ее в ладонь Ван Яна, ответив. «Конечно, с удовольствием, почту за честь». Довольный Ван Ян потянул ее к танцполу. Когда они там оказались, он положил правую руку ей на талию, она в свою очередь оперлась левой рукой о его правую руку. А свободными руками оба человека крепко сжали ладони друг друга и приступили к исполнению вальса. В баре сейчас звучала песня группы «The Beatles», притом остальные люди на танцполе двигались в ритм музыки, поэтому Ван Ян и Рэйчел выделялись на их фоне. Когда оба человека сделали несколько танцевальных шагов, Рэйчел невольно рассмеялась. «Ян, тебе не кажется, что мы чудики? Сейчас ведь играет рок-н-ролл». Ван Ян, продолжая танцевать, с улыбкой сказал: «Рок-н-ролл, ну и что, Рэйчел, знаешь, что такое вальс?» Он сделал скользящий шаг. Это слово пришло из немецкого языка, а в немецком оно означает «кружиться», «вращаться». Так скажи, в чем противоречие между вальсом и рок-н-роллом? Дословно «рок-н-ролл» переводится как «качайся и кружись». Рэйчел непринужденно выполнила вместе с ним скользящий шаг, с глубоким интересом глядя на него. «Вау, не думала, что ты в танцах разбираешься. Разве что самую малость», — с улыбкой ответил Ван Ян. «Нет, не малость. Танцуешь ты отлично», — произнесла Рэйчел. «Вальс — танец, где партнерам необходимо уметь координировать друг с другом». Ван Ян и Рэйчел впервые танцевали вместе, причем сейчас играла не вальсовая музыка. Тем не менее они на удивление двигались слаженно, не наступая друг другу на ноги. Это говорило о том, что танцевальное мастерство обоих партнеров находится далеко не на низком уровне и что между ними существует молчаливое взаимопонимание. «Хаэм, ты так же хорошо танцуешь», — Ван Ян весело двигался в толпе, плавно скользя по довольно оживленному танцполу и привлекая внимание многих людей. Рэйчел, взаимодействуя с ним, говорила: «Нет, не так же, я этому профессионально учусь, а ты учишься, как снимать кино». Ван Ян рассмеялся: «О, постановка кино, моя мечта, а танцы, мое увлечение. Кому не нравится танцевать?» Сделав несколько шагов, он вдруг промолвил: «Красотка, давай повысим сложность». Договорив, он обхватил Рэйчел за талию и стал приподнимать ее. Та, поняв его замысел, подпрыгнула, задрав ноги, и совершила круг в воздухе. «Это уже танго», — воскликнула Рэйчел. «Неплохо, это тебя не затруднило. Тогда давай еще», — со смехом сказал Ван Ян и, держа Рэйчел за талию, поспешил к безлюдному участку танцпола, не прекращая танцевать. Рэйчел не сопротивлялась. «Давай». Двое людей, глядя друг другу в глаза и прижимаясь плотно телами, кружились в танце и при этом совсем не совершали ошибок. И такое молчаливое взаимопонимание доставляло им одно удовольствие. Глава 18. До встречи, Рэйчел. На следующий день после завершения съемок фильма Ван Ян отвез обратно всю арендованную мебель и электроприборы и вернул $3000, оставленных в качестве залога. Для этого он обратился к Джошуа за помощью. Несмотря на непрекращающиеся жалобы, этот малец по-прежнему не отлынивал от работы. На другой день после возврата всех вещей Ван Яну позвонил Фрэнк Шарп, владелец магазина фото и видеоаппаратуры «Запечатленная красота», и сообщил, что ту сломанную камеру починили, ее не пришлось отправлять изготовителю. Камеру отослали в лос-анджелесскую мастерскую Sony, где и был произведен ремонт, поэтому проблема разрешилась раньше предполагаемого срока. Причиной поломки стало повреждение микроплаты, примыкающей к аккумулятору, ввиду чего аккумулятор не срабатывал и устройство не включалось. На ремонт было потрачено $50. Ван Ян испытал облегчение. Такие расходы он вполне мог выдержать. Шарп вернул ему $950 из заложенной 1000. Эти деньги и те $3000 отправились на оплату оставшейся половины гонораров за Кэри и Рэйчел и окончательно избавили Ван Яна от задолженности. Но, несмотря на это, у него в кармане оставалось менее $500, которых не хватит, чтобы прожить и месяц. Он нуждался в деньгах, потому что выпуск фильма – дело серьезное. Такой вопрос не решается за 1-2 дня. Ему придется мотаться по различным кинодистрибьюторам, рекомендовать себя и испытывать удачу, пока наконец какая-нибудь компания не удосужится оказать внимание его фильму и дать ему шанс. На это понадобится время. Может, уйдет месяц, а может, два. Конечно, есть малая вероятность, что первый же посещенный им голливудский дистрибьютор решительно скажет: «Мы хотим этот фильм», но существует и такая вероятность, что он набежит все компании Голливуда и везде получит отказ. А за это время, как бы экономно он ни жил, Если новые денежные средства не поступят на его банковский счет, $500 рано или поздно иссякнут. Но Ван Ян пока не искал подработку, так как сперва должен был завершить постпродакшн фильма. В последние дни именно этим он и занимался. Насколько важен постпродакшн фильма, можно сказать, что практически настолько, сколько и съемочные работы. Монтаж видео не проще и не легче, чем съемки. Это занятие тоже требует много терпения. Необходимо отобрать отснятые материалы, обрезать и скомпоновать их таким образом, чтобы получился понятный, интересный фильм. Монтаж – это своего рода целая творческая работа. В зависимости от сочетания и длительности сцен возможно достичь абсолютно разных результатов. Если это блокбастер, нужно учитывать кучу вещей, например, озвучку, музыкальное сопровождение, цветовую гамму изображения. Поэтому обычно постпродакшн несет в себе слишком много хлопот. Для достижения наилучшего эффекта требуется больше времени. Но паранормальное явление – цифровое кино, притом снятое в псевдодокументальном стиле, поэтому там нет музыкального сопровождения и не нужно следить за цветовой гаммой изображения. Ван Яну лишь требовалось отобрать записи и склеить из них фильм. А для этого не надо было обладать какими-то высокими технологиями, хватало программы монтажа от Sony, которая прилагалась к камере. Как бы выразился Джошуа, с такой работой даже справилась бы его 5-летняя соседка Мэри. Ван Ян наснимал почти на 300 минут. Имелось много кадров, снятых спонтанно, в момент озарения. Большая часть материалов представляла из себя одинаковые сцены с разной актерской игрой. Например, была сцена, где Рэйчел улыбается. В одном случае у нее нервная улыбка, в другом – улыбка слабоумного. На тот момент обе улыбки устраивали Ван Яну. Теперь же в процессе монтажа ему приходилось выбирать что-то одно. Только так получится сократить фильм до стандартных 90 минут. Разумеется, когда менялись сцены или по сюжету проходило какое-то время, он добавлял черные кадры с пояснительными надписями, чтобы зритель понимал, что происходит. За последние несколько дней Джессика навестила Ван Яна один раз. Она тихо понаблюдала, как он монтирует видео, и, еще немного посидев, ушла, чтобы не беспокоить его. А Закари с неохотой вернулся в русло прежней жизни. Подрабатывал в супермаркете и продолжал искать возможность поучаствовать в кинопробах. Рэйчел еще не уехала в Торонто. Она сказала, что дождется, когда Ван Ян завершит постпродакшн, первый посмотрит готовый фильм и только потом покинет Лос-Анджелес. Ха, 7 часов, проработавший весь день за компьютером, Ван Ян случайно взглянул на время в правом нижнем углу экрана и обнаружил, что уже 7 часов вечера. Он отпустил мышку, встал и потянулся, заодно размяв кулаки. Внезапно возникшее чувство голода вынудило его заглянуть на кухню. Тот новый холодильник уже был сдан назад, кухня опять выглядела убого. Ван Ян открыл деревянный шкаф, достал лапшу быстрого приготовления, разорвал упаковку и залил еду кипятком из термоса. Приготовив себе ужин, он уселся на потрепанный диван в гостиной и с большим аппетитом приступил к поеданию лапши. В это время зазвонил мобильник. Ван Ян подумал, что это Джессика, но, взглянув на дисплей, обнаружил имя Рэйчел. Рэйчел, у нее нет привычки звонить в это время. Недоумевающий Ван Ян, проглотив лапшу, радостно ответил на звонок. «Алло, Рэйчел, привет, Ян, да, это я», – раздался голос Рэйчел. Она поздоровалась и спросила, как проходит монтаж фильма. Жуя лапшу, Ван Ян говорил, «Нормально, без конца приходится комбинировать между собой кадры. Это как если бы ты пришла в магазин одежды, примерила разную одежду, а потом купила себе то, что понравилось». Он рассмеялся и возбужденно заявил, «Эй, я уже сделал больше половины. Предположительно, через пару дней ты сможешь увидеть готовый фильм. Вау, правда?» Обрадовалась была Рэйчел и хотела добавить, «Жду с нетерпением», но тихо вздохнула и сказала, «В таком случае мне придется ненадолго отложить просмотр». Ван Ян, услышав это, нахмурился. «Что с Рэйчел?» Он убрал лапшу, заботливо спросив, «Ты покидаешь Лос-Анджелес? Что случилось?» Рэйчел уныло огокнула, беспокойным голосом сообщив, «У мамы острый аппендицит, поэтому я должна поскорее вернуться в Торонто. Сегодня вечером самолет». Ван Ян невольно встревожился. «Боже, твоя мама в порядке? Ситуация не критическая?» «Не критическая, спасибо за заботу. Она в порядке? Недавно по телефону бодро со мной разговаривала, только живот побаливает. Врачи говорят, у нее нет никаких осложнений, всего лишь стандартный аппендицит, так что ничего страшного, хватит и одной маленькой операции. Ван Ян кивал, утешая ее. Угу, тогда точно волноваться ни о чем. Знаешь, врачи просто так слов на ветер не бросают. Раз сказали, что с твоей мамой все будет хорошо, значит, так оно и будет. Ян, я в курсе, спасибо, я в норме, поблагодарила Рэйчел. Ван Ян со смехом произнес: ладно, как закончу монтировать фильм, первым делом отправлю его тебе. Кстати, во сколько у тебя рейс? В 10 часов посадка на самолет, ответила Рэйчел. Ван Ян взглянул на время. Сейчас было 7:30. Он спросил: посадка в Лакс? Лакс, сокращенное название международного аэропорта Лос-Анджелес. Получив от Рэйчел положительный ответ, Ван Ян встал и довольно сказал: еще успеваю, я приеду в аэропорту проводить тебя. Рэйчел ахнула и с улыбкой вымолвила: спасибо, Ян, но не стоит, время позднее. Хоть она и сказала, что не стоит, Ван Ян уже окончательно принял решение. За прошедшие дни Рэйчел здорово ему помогла, за что он ей всегда был благодарен. Сейчас с ее мамой случилась неприятность, и она вынуждена была поспешно вернуться в Канаду. Он как друг не мог позволить ей уехать в унылом одиночестве. Ван Ян подошел к компьютеру и выключил его, сообщив: ничего, пока мы болтаем, я уже нахожусь в пути. О, хихикнула Рэйчел. Услышав решимость в его голосе, она ощутила тепло на душе. Тогда буду ждать тебя в аэропорту, во втором терминале. Когда компьютер выключился, Ван Ян накинул на себя ветровку, затем, надевая кроссовки, спросил: ты не сообщила новость Джессике и Закари? Может, у них тоже найдется время проводить тебя? Уже известила их. Ты последний, кто в курсе событий, со смешком промолвила Рэйчел, после чего серьезно сказала: Ян, если уже собрался, приезжай, но я не хочу никого больше тревожить. Окей. Ван Ян, повесив трубку, взял кошелек и ключи и быстрым шагом покинул квартиру. Собственной машины у него не было. Лучше всего было взять такси, чтобы добраться до аэропорта, но тогда придется израсходовать несколько десятков долларов. Ван Ян, у которого каждый доллар был на счету, естественно, не готов был воспользоваться этим вариантом. Он решил сесть на автобус, который специально направлялся в аэропорт, и потратил 6 долларов. Ночью Лос-Анджелес выглядит великолепно. К сожалению, на скоростном шоссе за пределами городской зоны нельзя увидеть ничего интересного. Спустя примерно час пути, почти в 9:30, Ван Ян наконец прибыл во второй терминал Лакс. В зоне отдыха перед выходом на посадку Ван Ян нашел Рэйчел. Она носила черную одежду и серую утепленную шляпу, из-под которой выглядывали белокурые волосы. Увидев Ван Яна, она встала и, улыбаясь, помахала ему рукой. Ван Ян, который несся как угорелый от самой автобусной остановки, слегка задыхался, а при виде Рэйчел перешел на шаг и вымолвил: «Привет, Рэйчел». «Фух, успел». «Привет», — улыбнулась Рэйчел и, глядя, как он с одурелым видом переводит дыхание, невольно хихикнула, затем усадила его на сиденье. «Зачем было так бежать? Еще ведь больше получаса до посадки». «Ай, пустяки, я же спортсмен», — отмахнулся Ван Ян. Заметив маленький багаж у ног Рэйчел, он усмехнулся. «Хм, дай-ка угадаю, внутри хранится законченная научная работа, или 4000 долларов», — пожала плечами Рэйчел. Оба человека не удержались от смеха. Ван Ян произнес: «Что-то я сомневаюсь, что там такая крупная сумма, учитывая комиссию и налог». Ван Ян и Рэйчел вновь разразились смехом. Последняя нежным голосом сказала: «Если серьезно, Ян, то эти дни прошли с большой пользой для меня, я многому научилась и завела хороших друзей. Перед тем, как приехать сюда, у меня стоял выбор между Лос-Анджелесом и Нью-Йорком. В итоге я выбрала Лос-Анджелес. Это было мое самое верное решение». Ван Ян принял беспомощный вид. «Ну ладно, дать тебе главную роль в моем фильме тоже было моим самым верным решением. Правда? Спасибо». С ухмылкой закатила глаза Рэйчел, вспоминая кастинг. «Но в тот день я пришла просто поглазеть и всерьез не задумывалась о получении роли». Она подтянулась к Ван Яну, таинственным шепотом поведав: «Знаешь что, Ян, твое объявление на стене вакансий на самом деле было оформлено ужасно. Я еще сначала подумала, что это какая-то афера. Тогда почему ты мне поверила?» — полюбопытствовал Ван Ян. «Я с первого взгляда поняла, что ты не мошенник», — развела руками Рэйчел. «Почему?» — спросил Ван Ян. Рэйчел, глядя на него, улыбнулась. «Из-за твоего подхода к делу. Так могут поступать только честные люди. Поступать как идиот?» Лицо Ван Яна исказилось изумлением. Рэйчел в шутку ударила его. «Нет, хватит меня постоянно подкалывать, я говорю про твою напористость. Ты полон энтузиазма, и видно, что ты искренне предаешься работе». Ван Ян покачал головой. «Рэйчел, нельзя так поверхностно судить о людях, иначе когда-нибудь просчитаешься и пострадаешь». Рэйчел пожала плечами, усмехнувшись. «Окей, но я крайне редко ошибаюсь. Считай, это мой природный талант». Оба человека вновь захохотали. Затем Рэйчел заботливо спросила: «Ян, какие планы дальше?» Проработав некоторое время вместе, она в целом выяснила положение дел Ван Яна, но не знала, что у него осталось менее $500. Лицо Ван Яна стало серьезным. Наблюдая за толпой в терминале, он говорил: «Дальше, после монтажа фильма отправлюсь в Голливуд, буду рекомендовать себя, буду стараться выпустить наш фильм на большие экраны. Вот мои планы». Рэйчел молча кивнула и, глядя на него, неторопливо произнесла: «Это беспрецедентный случай. Все, что ты делаешь, это новаторство. Я знаю, тебе наверняка придется очень сложно. Возможно, никто не оценит тебя по достоинству. Возможно, кто-то будет насмехаться над тобой, но...» Она сделала глубокий вдох и, выдохнув, приободрила: «Ян, ты обязан сохранять веру. Нельзя отказываться от своей напористости и энтузиазма. Это самые дорогие вещи, понимаешь?» «Угу, спасибо», торжественно кивал Ван Ян, чувствуя, как разгорается пламя в груди. Слова Рэйчел воодушевили его. Да, каким бы тяжелым ни оказался дальнейший путь, он должен сохранять веру. Он с улыбкой сказал: «Не волнуйся, я уже давно приготовился встретить любые трудности. Ничто не сломит меня. Знаешь, человека можно уничтожить, но его нельзя победить». Услышав из уст Ван Яна известную фразу из повести Хемингуэя «Старик и море», и заметив полной уверенности выражение его лица, Рэйчел облегченно улыбнулась. «Я знаю, ты стойкий человек, и ты тоже. Возвращайся в Торонто и продолжай оттачивать актерское мастерство», Ван Ян подмигнул ей. «Поверь мне, рано или поздно ты станешь суперзвездой». Рэйчел, прикрыв рот ладонью, довольно ответила: «Ау, всегда приятно услышать такие слова». В настоящее время у нее не было мысли, что рано или поздно она станет суперзвездой. Если бы не Ван Ян, она бы после окончания Йоркского университета захотела пойти в магистратуру. Все-таки ее учителя советовали ей развиваться в области театра и кино. Так она постепенно добралась бы до больших экранов. Ван Ян и Рэйчел в процессе разговора и не заметили, как время подошло почти к 10 часам. В этот момент в зале ожидания раздалось объявление: «Начинается посадка на рейс АС-794. Начинается посадка на рейс АС-794». Пока звучало объявление, пассажиры, ожидавшие самолет в зоне отдыха, повставали и, попрощавшись с друзьями, которые их провожали, прошли через выход на посадку. Поскольку давалось примерно полчаса на посадку, Рэйчел и Ван Ян еще немного пообщались. А когда времени практически не осталось, Рэйчел встала и, взяв багаж, спокойно сказала: «Мне пора». Ван Ян встал следом, кивнув: «Удачной дороги, Рэйчел». В глазах Рэйчел, глядевшей на Ван Яна, внезапно отразилась печаль. Она спросила: «Мы еще сможем увидеться?» Ван Ян с саркастической улыбкой ответил: «Ох, что тут думать, 98 и краткое год на дворе. Дорога от Лос-Анджелеса до Торонто занимает всего 7-8 часов». Несмотря на эти слова, он тоже немного расстроился. Наверное, это было нормальное чувство, которое накатывает при разлуке. Наверное, ему на самом деле не хотелось, чтобы Рэйчел уезжала. Наверное, они действительно были счастливы, когда находились вместе. «Да, технический прогресс не стоит на месте», со смехом вымолвила Рэйчел. «Просьба пассажиров рейса АС-794 пройти на посадку. До окончания посадки 5 минут», вновь раздалось объявление. Ван Ян обратился к Рэйчел: «Тебе надо идти». Легонько обняв ее, он с улыбкой добавил: «Рэйчел, я очень рад знакомству с тобой, и я. Знакомство с тобой – лучшее, что случилось в моей поездке в Лос-Анджелес». Рэйчел пристально смотрела Ван Яну в глаза. «До встречи, Ян». С этими словами она направилась с багажом к выходу на посадку. Две милые ямочки на щеках не могли скрыть тоски в ее глазах. Она не знала, когда снова сможет увидеться с Ван Яном. Ей вспомнилось, как они все эти дни трудились ради фильма, вспомнились ежедневные радостные голоса и смех, вспомнился их совместный танец в баре. Уже почти дойдя до выхода на посадку, она остановилась, обернулась и, уставившись на стоявшего неподалеку Ван Яна, крикнула: Ян, надеюсь посмотреть наш фильм в кинотеатре. Я знаю, такой день обязательно наступит, и мы еще когда-нибудь встретимся. Она с улыбкой помахала рукой напоследок. Пока, Ян. Ван Ян, улыбаясь, помахал ей в ответ. Сложно описать словами его настроение, когда он увидел, что она прошла через выход на посадку и пропала за углом. До встречи, Рэйчел. Глава 19. Поиск кинодистрибьютора во второй половине дня в Лос-Анджелесе. Стояла ясная погода. Глядя перед собой на многоэтажное здание, выполненное в чикагском архитектурном стиле, Ван Ян набрался решимости и широким шагом направился к нему. Несколько дней назад он полностью закончил монтировать «Паранормальное явление». Длительность фильма составила 98 минут. По мнению Ван Яна, его картина вполне достойна считаться впечатляющей. Зритель после просмотра непременно покроется холодным потом от страха. Во всяком случае, в тот день, когда завершился монтаж, Джессика и Джошуа, посмотрев в гостях фильм, еще долго сидели с бледными лицами, хотя уже давно знали сюжет. Ван Ян и сам мучился, поскольку жил в квартире, где прошли съемки. Он целыми днями боялся собственной тени, а по ночам, услышав в полусне шум ветра, пугался и моментально просыпался. Видимо, это был побочный эффект от создания ужастика. После того, как фильм был смонтирован, Ван Ян не взял отдых, а приступил к организации выпуска своей картины на большие экраны. Для этого требовалось через кинодистрибьютора договориться с киносетями, после чего киносети установят прокат фильма в своих кинотеатрах. На данный момент Ван Ян искал подходящего кинодистрибьютора. В штате Калифорния есть несметное количество кинокомпаний. Самыми известными в истории Голливуда студиями являются Metro-Goldwyn-Mayer, Paramount Pictures, Columbia Pictures, Warner Bros., Universal, United Artists, 20th Century Fox и Disney. Конечно, после многолетних перемен в киноиндустрии и дела США против Paramount закон постановил, что киностудии больше не могут владеть киносетями и кинотеатрами. Вслед за крахом студийной системы 8 крупнейших кинокомпаний уже давно утратили былое могущество. Они либо стали частью медиакорпораций, как, например, Paramount, которую купил медиаконгломерат Viacom, либо продолжали мучительно выживать, сохраняя статус независимой организации, но в любой момент могли обанкротиться, как, например, это случится с Metro-Goldwyn-Mayer. Тем не менее, они по-прежнему являются лидерами голливудского кинематографа и производителями коммерческих блокбастеров. Среди них некоторые студии имеют дочерние компании, которые занимаются прокатом чужих независимых фильмов. К примеру, кинодистрибьютор Fox Searchlight Pictures, принадлежащий студии 20th Century Fox, к настоящему времени уже выпустил в прокат более 10 независимых фильмов, притом весьма удачно. Однако бюджеты картин, за которые отвечал дистрибьютор Fox Searchlight Pictures, колебались от нескольких до 10 с лишним миллионов долларов, притом все было снято на кинопленку. Сейчас в мире еще не было ни одного выпущенного в кинотеатрах фильма, снятого на домашнюю цифровую видеокамеру. Как-никак цифровое видео зародилось совсем недавно. Пусть даже Ван Ян понимал, что такая крупная компания, как Fox, вряд ли выберет его фильм, он все-таки позвонил туда. Стоит хотя бы попытать удачу, не так ли? Вот только услышав по телефону, что фильм снят на домашнюю цифровую видеокамеру, менеджер отдела кинозакупок Fox Searchlight Pictures рассмеялся и сразу отказал во встрече, даже подумал, что Ван Ян телефонный хулиган, который решил подшутить над ним. Снять кино на обычную домашнюю камеру, он знал о существовании цифрового видео и тем более знал, какое там качество изображения. Разве можно такое выпускать на большие экраны? Кто это будет смотреть? А если какой-нибудь ребенок возьмет камеру и наснимает что попало, можно ли считать отснятый материал фильмом? Разумеется, Fox Searchlight Pictures незачем рисковать, иначе есть вероятность выставить себя на посмешище. Сейчас они и так неплохо зарабатывали, поэтому собирались и дальше придерживаться нынешней политики управления. Такой итог не стал для Ван Яна неожиданностью, но он не навязывался, ибо это было бесполезно. Все эти крупные компании привыкли к дорогостоящим работам. 10 тысяч долларов в их глазах были смехотворным бюджетом. Разве можно на 10 тысяч снять что-то стоящее? Нельзя сказать, что они были недальновидны и непроницательны. Как-никак цифровое кино – небывалое явление. Это оригинальная идея, которая идет вразрез с устоявшимися порядками. Так уж устроено человечество. Первопроходец полагается не столько на жизненный опыт, сколько на свою смелость. В итоге, обзвонив все крупные компании и оставшись ни с чем, Ван Ян начал связываться со средними и малыми компаниями, например, Нефлини Cinema, Dimension Films. Одни производили низкобюджетные фильмы, другие в основном занимались кинопрокатом. Им тоже было сложно поверить Ван Яну. Кому-то даже показалось, что это розыгрыш, но, в отличие от Fox Searchlight, Pictures и других крупных компаний, они не отказывали Ван Яну сразу по телефону, а назначали ему встречу, видимо, считая, что все равно никакого вреда от этого не будет. В течение последних дней Ван Ян, взяв с собой ДВД, где было записано «Паранормальное явление», посетил Нефлини Cinema, Dimension Films и еще несколько компаний, только везде был одинаковый результат. Как только начинался фильм и люди видели, какое плохое качество изображения и как сильно трясется камера, они качали головами и говорили: «Дальше нет смысла смотреть». Теперь Ван Ян продолжал навязываться, но как бы усердно он ни рассказывал, что тряска камеры – это стиль цифрового кино, особенность псевдодокументального кино, ему с насмешкой говорили «нет». Они, как и Fox Searchlight Pictures, не видели перспектив у данного фильма, им казалось, что снимать кино на цифровую камеру просто смехотворно, что зрители такое не одобрят. Можно вспомнить, что, когда только-только была выпущена звуковая кинотехника, большинство компаний беспокоилось, что звуковое кино не получит зрительского признания, некоторые даже настаивали на дальнейшем продвижении немого кино. Неудивительно, что в настоящий момент члены киноиндустрии не удостаивали внимания цифровое кино. Поэтому все старания и аргументы Ван Яна оказались напрасны. Ему везде отказывали, и ничего с этим нельзя было поделать. Но сегодня предстояла особенная встреча. Ван Ян был преисполнен надежды и решимости, поскольку компания, которую он собирался посетить, называлась Artisan Entertainment. В будущем именно она выпустит цифровой фильм «Ведьма из Блэр», который заставит трепетать мировую общественность. Если у кого сейчас и хватит смелости выпустить в широкий прокат цифровое кино, так это у Artisan Entertainment. Artisan Entertainment – очень маленькая компания, в основном ориентируется на независимое кино, у нее нет своего собственного рабочего здания, штаб-квартира располагается на 12 этаже высокого офисного здания. Сегодня Ван Ян был одет в приличный черный костюм, в руке держал портфель со сценарием и ДВД внутри. Подойдя к главному входу Artisan Entertainment и увидев висевший сверху логотип компании, он сделал глубокий вдох и вошел внутрь.